188. Друг мой, сегодня день тяжкий, потому будем писать о вещах несказуемых. Что такое сердце? Огонь живой, космический, заключенный в оковы плотной материи. И эту материю, его облекающую, сердце должно не только преобразить и поднять до себя, и само вместе с нею подняться в небесную родину свою, откуда на землю спустилась, но и всю материю земную увлечь за собой. Этого не может сделать ни мозг, ни тело, ибо временны сами. Материю плотную собой являют, но именно сердце, ибо постоянно бьется в сущности человека ритмом вечного, неугасимого, неумирающего пламени космического. Это о сердце сказано, что оно было всегда, всегда есть и всегда будет. Неуничтожаема жизнь сердца, единая жизнь, вечная жизнь, огонь, который пульсирует в сердце человека, атома и всякого индивидуального живого центра бытия. Из жизни в жизнь, не останавливая своего ритма, перевоплощается сердце. И когда наступает смерть, и пульсирующий огонь жизни оставляет физическое тело, переходит он, продолжая пульсацию ритма, в высшие оболочки человека, вернее, уходит вместе с ними. Бессмертное эго человека, его высшие триады, пульсирует огнем жизни сердца, в нем заключенного. От огня Отца исшедшее, возвращается оно в лоно Отца огня, вечно сущего в пространстве, в несказуемом уявлении своем света неприходящего. Сказал, что хочу низвести огонь на землю, истинно так, и землю хочу этим огнем преобразить и возвысить. И в основании этого великого труда преображение материи заложено сердце. Когда сознание погружается в сердце, в вечную обитель свою, находит оно там возможности беспредельного раскрытия своего потенциала. Вы боги, но Бог заключен в сердце человека, как прообраз того, чем человек может и должен стать. Говорю, признайте в себе, в сердце своем источник неиссякаемой мощи и чудесных, неистощимых, ничем не ограниченных, беспредельных возможностей духа. Сердце ваше — это чудо ваше, это то, где надо искать. В сердце вашем ищите. Когда сознание погружается в сердце, внешние чувства закрыв, приобщается дух к его таинственной изумительной жизни. Не надо мучить себя насильно, нужно лишь сердцу выход кверху свободный дать. И сердце поведет дух путем горним. Много тайн в космосе. Сердце может коснуться жизни миров дальних и принимать в них участие. Сердце все может. При осознании огни его и мощь его будут расти. Осознайте и сердце свое, как светоча несказуемого, заключенного в человеке. Сердце в себе признайте, ибо им победите. Указую жизнь по сердцу пройти, то есть к жизни огненно приобщиться, чтобы самому стать огненным. Преображение огненное может лишь через сердце совершиться, когда под воздействием его проснутся огненные центры человека и, будучи трансмутированы на огнях сердца, начнут вращаться. Огненные чакры силою сердца приводятся в движение. В эпоху сердца сердцу даем утверждение огненное. Среди них, жестоких и темных, смотрите на тех, у кого просыпается сердце. Эти за вами пойдут. Эти помогут при постройке великого храма сердца. Эти, сердцем проснувшиеся, к свету за мною пойдут. Друзья, знайте, непобедимо сердце огненное. Зажегший сердце огни поражений не знает. Провозглашаю победу сердца над тягостной тьмою внешних условий. Рассеется тьма, и победителем тьмы будет сердце, в вас и во мне отбивающие удары вечного пульса жизни. Помните, им победите.